Глава 22. На этот раз я не стал обманывать их ожиданий. Подкрался по ветвям поближе и, хорошенько прицелившись, прыгнул вниз на головы двум магам, что проявляли самое активное участие в исцелении и очищении от яда. Полет вниз, свист в ушах, два удара, что сделаны скорее по расчету, чем потому что видел, куда бить, так как из-за высокой скорости прослезились глаза, и еще и сор какой-то попался, после чего уход в инвиз и телепортация в заранее отмеченную точку. Несмотря на то, что все действо заняло не больше секунды, за спиной звякнули столкнувшиеся мечи, проткнувшие пустоту в том месте, где мгновение назад был я. Опасные ребятки. Однако их все меньше и меньше, что не могло не радовать. Налет на стоянку их почему-то разозлил, так что они, вычислив по поднявшейся пыли от моих ног точку телепортации, рванули в мою сторону, но забыли про ловушки, за что и поплатились. Неожиданно для окружающих один из воинов вскрикнул и замер на месте, не в силах шевельнуться. Он лишь постановал от боли, но недолго, так как через мгновение был уже нашпигован болтами, как ежик. На этом отрезке пути стояли уже более сложные устройства, гарантирующие, что с 90-процентной вероятностью попавший в них умрет. Первой же, на что они наткнулись, оказалась ловушка-комбинация. Первая часть была фиксирующая, была выкопана ямка, стенки ее укреплены, чтобы просто так не разрушилось. В них же закреплены гвозди, направленные вниз под углом в 45 градусов. Ну и естественно, что все это замаскировано. У того, кто туда провалился, шансов быстро выбраться, тем более без повреждений, просто нет. Второй же была летальная часть. Внизу ямки был активатор, который при нажатии автоматически спускал крюки из мощных арбалетов, установленных в крону деревьев. Арбалеты стояли сверху по одной простой причине, чтобы с фронта не попали под огонь союзники и не приняли часть урона на себя. Второй ловушкой из той же категории оказалась ямка до пояса глубиной. По краям ее лежали брусья с кольями, направленными навстречу друг другу, между которыми натянут тент. Внизу, под тентом, была натянута леска, которая являлась спусковым крючком, расположенной за каждым из брусьев пружины. Когда очередь дошла до этой штуки, внезапно провалившегося по пояс солдата почти располовинило кольями, которые были мало того, что запущены с помощью его веса, так еще и значительно ускорены пружинами. Тот выжил, у него осталось 10% ХП, к тому же его начали сразу лечить маги, но это ненадолго продлило агонию, так как сработал второй механизм. И с небес на голову несчастного сверзся заточенный ствол дерева, превратив тело последнего в кровавый фарш. Третья ловушка была не менее жестокой, вот только они почти прошли мимо нее, так что пришлось подсобить. Видя, что жертва проходит мимо, пнул его в нужную сторону, после чего резко развернулся и вспорол от паха до горла последних магов, использовал инвиз и телепорт, оставив последних пять воинов наблюдать, как их товарищ проваливается между двух барабанов, сплошь утыканных лезвиями. Каждое его агонизирующее движение лишь ускоряло процесс, из-за чего спустя десяток секунд в яме под барабанами лежала кучка нарезанного на лоскуты мяса с выпавшим лутом, который, в отличие от предыдущих раз, соратники не спешили собирать. Вот только последнее испытание было явно выше того, чем то, что способны выдержать их нервы. Губы одного из них зашевелились, он что-то начал написывать в чат. Переписывался он достаточно долго, после чего произошло то, чего я не ожидал абсолютно. Где-то в километре от нас с неба ударила молния, вокруг этого места вырос столб урагана, который поднялся, коснулся небес, на секунду замер и резко рванул во все стороны взрывной волной, образовавшей в итоге купол. Пространство изменилось, казалось, что внутри купола все залила вода, во всяком случае именно на это походил словно загустевший воздух желтоватого оттенка, Однако кроме визуального эффекта никаких физических изменений не было, можно было также дышать и двигаться с той же скоростью. Однако, как оказалось, были магические особенности, которые четко отразились в системном сообщении. Клан «Громовые ястребы» использовал клановый удар. С этого момента на территории, подвергшейся атаке, не действуют никакие способности у лиц, не являющимися представителями клана «Громовые ястребы» или их союзниками. Территорию, подвергшуюся атаке, невозможно покинуть до истечения срока действия кланового удара. Длительность эффекта — 5 часов. Я еще не вник полностью в текст и не осознал написанное, как из его созерцания меня вырвал голос того самого игрока, что ранее собирал грабли, а теперь навлек на мою голову убер-плюшку клана. Его голос отдавал какой-то сумасшедшей холодцой, был скрипуч, словно тот долгие годы не разговаривал. «Ну что, мудила, твоя остановочка. Я тебе эти грабли в жопу засунул, будешь выть как сучка». Отвечать ему смысла не было, диалоги здесь неприемлемы, так что достал мечи. Вот только в ход их пустить не пришлось, так как противники покрылись шарами бафов, у двоих из них оружие замерцало различными оттенками умений, а ко мне неожиданно пришла здравая мысль — надо драпать. Бежать мне пришлось долго. Несмотря на превосходство в уровне, прокачку статов до максимума, экипировка остальных участников забега была куда как лучше, так что они практически не отставали, а временами почти настигали, используя какие-то обилки. Драпать пришлось долго, практически без оглядки, если, конечно, это так можно сказать, потому что за преследователями приходилось наблюдать непрестанно, так как они то и дело пытались задеть оружием, повалить рывком или, что наиболее ожидаемо, кинуться какой-нибудь пакостью. Сказать точно, сколько это длилось, я не мог. Внутренний таймер сбоил по полной, казалось, что бегу уже не менее десятка часов. Однако купол не спешил пропадать, а значит, не прошло даже тех 5. Оторвавшись в очередной раз, бросился к кустарнику, что обильно рос по краю поляны, нырнул к его корням, где наконец-то смог перевести дыхание. Много времени подобный маневр не выиграл, однако этого должно хватить для того, чтобы обдумать, если и не все, то многое. Первым делом проверил таймер, отсчитывающий время до окончания действия Клауда. Как оказалось, прошло лишь 2 часа. Затем принялся наблюдать за оставшимися противниками, чье поведение значительно изменилось за последнее время. Если ранее они шли осторожно, выбирали путь, пытались, пусть и с мелким КПД, искать ловушки, то сейчас они чувствовали себя хищниками за беззащитной жертвой, не боялись ничего, на чем их и стоит подловить. Они вышли на центр поляны, туда, где их было видно со всех сторон, там еще так недавно опасавшийся всего и собиравший грабли воин заорал. Он не боялся, что я не услышу или убегу, меня было сложно заметить, лишь когда я лежал, стоило же мне встать, как сразу буду виден на многие десятки метров вокруг. «Ну что, мудень, допрыгался? Дыхалочка сбоит бежать без способностей, то ли еще будет? Ты мой на ближайшие 3 часа, так что не расслабляйся». Расслабляться я и не собирался, оценив вступление исключительно для того, чтобы понять их настрой. Готовил ловушку. Первой должны были стать уже зарекомендовавшие себя грабли. Даже если все пойдет не по плану, это выбесит соперников, а взбешенный враг хоть и беспощаден, но менее рационален. Чтобы ловушка была более опасна, смазал кол, закрепленный на ручке ядом Василиска, благо этого добра после последних приключений в данже у меня было навалом. Установив свою пакость в кустах по предполагаемой траектории пути преследователей, провентилировал легкие и рванул в сторону. Говоривший что-то воин, что было явно нецензурным и несло в себе упоминание моих предков, резко замолк, словно ему ударили под дых на полуслове, и рванул за мной, даже не задумываясь о своих действиях, просто на инстинктах хищника, бросающегося на убегающую добычу. За ним проследовали и его дружки. Первый проскочил чуть левее от места активации сюрприза, второй, тот самый, что, судя по всему, имел уже пунктик насчет меня, пронесся правее, о чем я сильно жалел, так как вывести из игры его было бы просто идеальным исходом событий. А вот третьему из пятерки не повезло, кол прошел аккурат под подбородком и над бармицей, раскрошив бедолаге челюсть и войдя в горло. Выглядело это устрашающе, однако существенного урона не нанесло, что, впрочем, не помешало тому заорать, осознав, что в него попала не только заноза, но и изрядная доза яда, от которого еще совсем недавно страдал его бывший товарищ. Пользуясь их заминкой, достал рвущего небеса очередную стрелу, смазанную ядом, и навскидку, прицелившись в Рузвельта, а именно так звали товарища, что стал помешан на идее совмещения меня и сельхозинструмента, и выстрелил. Раздался свист стрелы, звон, ударивший о латную перчатку тетивы, и... ничего. Точнее, противнику ничего не стало, а вот событий произошло много, и все в короткое время. Не успела стрела пролететь и половину пути, как каждого из врагов окутал красный купол, об один из которых стрела ударилась и раскололась в щепки. Поняв, что подобные маневры никакого положительного результата не принесут, рванул прочь от места моей мини-победы. Что интересно, но за мной рванул только член громовых ястребов. Остальные пытались как-то помочь своему союзнику, но пытались недолго. Рузвельт, поняв, что за ним не спешат идти остальные, развернулся и заорал. «Что, встали, остолопы?» «Так, товарищ, ему уже не поможешь. Собрались и за мной!» Видя, что стоявшие и сейчас находились в нерешительности, парой больших прыжков вернулся к раненому и с разбегу всадил свой меч тому в переносицу. «Я сказал, за мной!» Развернулся и рванул вновь в мою сторону. На этот раз его товарищи последовали за ним, заставляя меня в очередной раз ускоряться, попутно кляня себя за любопытство, ведь не притормози я, мог бы уйти достаточно далеко. Новый этап погони оказался не менее затянутым, все мои попытки сбить их со следа пресекались. Каких-то зарослей, где можно было устроить еще ловушку, ну или просто отдышаться, не было. Все пущенные стрелы разбивались о красные щиты, что, видимо, были бесполезны лишь при неожиданном нападении, которое без невидимости и выверения позиции мне не достичь. Перемены произошли примерно через час, когда меж деревьев мелькнула полоса густой растительности, пробравшись через которую оказался на поляне, посреди которой стоял достаточно высокий помост. Решив, что бегать более смысла немного, решил принять здесь бой, в надежде вырубить хотя бы одного из преследователей. После чего... раскайтить остальных и тоже прибить. Разбежавшись от кустов, пролетел молнией над полянкой, после чего рванулся вверх, стараясь занять высоту максимально рано. Это даст мне и преимущество в тактике, и время передохнуть. Что хоть и нельзя назвать отдыхом, но даст определенное преимущество над противником. Рывок, хватаюсь о настил из неотесанных жердей, подтягиваюсь и замираю, уставившись в глаза лежащего на полу мужчины. Молчит он, молчу и я. Рассматриваем друг друга. Просканировав его, читаю короткое описание. Маг, 34 уровень. Значка клана у парня нет, значит, одиночка, что и вовсе странно, учитывая, что в этой части леса локация для 200 плюс игроков. Задать ему этот вопрос я не успел, так как кусты затрещали, и на поляну выскочили четверо оставшихся врагов. Увидев мою тушку, которую я так и не успел забросить наверх, рванули в мою сторону. После чего треск повторился, но уже не от кустов, а от самой поляны. Земля дрогнула, просела и рухнула вниз, увлекая незадачливых вояк в пятиметровую яму, на дне которой покоились в вертикальном положении колья, что были любовно обожжены для крепости и смазаны чем-то липким и блестящим, возможно, судя по цвету, растительным ядом. Парень, сидевший до этого в ошарашенном состоянии, забулькал что-то нечленораздельное, подполз к краю, рассмотрел следы погрома, после чего вскочил, схватился за голову и стал наворачивать круги по площадке, причитая. «Да что же это творится-то? 2 недели труда, куча вложенных денег и все на смарку. Пришли какие-то хаи и за несколько секунд все испортили, чтобы им икалось до посинения». На последней фразе он как-то сдулся, сел на пол и, уронив голову на колени, затих. Посмотрев на его мучение, стало очень уж неловко, однако смущение не мешало мыслить рационально, так что, проронив, чуть позже разберемся, выбрал внизу место между кольев и сиганул в обрыв. Внизу, барахтаясь и стеная, лежали 4 воина, каждый из них получил увечья от средней до высокой степени тяжести повреждений. Не давая им прийти в себя, стал крошить супостата, причем именно крошить, так как воины обладали неплохим запасом здоровья, Я же без невидимости не обладал 10-кратным уроном по сравнению со стандартным, не выручали даже криты, проходящие из-за ударов по уязвимым точкам. В среднем на каждого из упавших потребовалось от 5 до 17 ударов, как нетрудно догадаться, дольше всего барахтался Рузвельт, пытавшийся скостить проходивший по нему урон и активными щитами, даже использовал свиток паладина, дающий неуязвимость на 5 секунд, за которую он выхлебал 2 зелья лечения, полностью восстановив жизнь. Соратники же его, напротив, казалось, настолько устали от всей этой бесконечной погони, что были даже рады умереть и прекратить этот затянувшийся забег. Лута с этих товарищей упало много, однако разбирать его не спешил. Нашел в инвентаре мешок, лежащий там с давних пор, очень уж удобно по ним сортировать лут, особенно выпадающий из животных, на вроде шкур и рогов, сгреб все в него, после чего подошел к стене обрыва. Чисто теоретически забраться на нее можно, причем как минимум 2 способами, хотя нет, 3. Третьим будет способ посидеть внизу еще пару часов и портануться. Но хотелось наладить контакт с парнем, я чувствовал себя ему должным. «Эй! На галерке! Мак!» 10 секунд тишины, и из-за настила выглянула голова. «Чего тебе?» «Скинь веревочку, у меня для тебя подарок есть». «Угу, спасибо, уже подарил». «Извини, парень, но откуда же мне было знать, что ты тут ловушку поставишь? Ну, а проанализировать, знаешь, как-то времени не хватило. Я драпал как мог от этих любвеобильных ребят». Парень, испытующий, на меня посмотрел, оценил, что я, судя по всему, над ним не издеваюсь, и исчез на пару секунд, после чего, разматываясь в полете, показалась бухта из веревки, по которой я и забрался, после чего продолжил диалог с парнем. «В общем, я реально не хотел тебе жабу подложить такую. Но вот, утешь мое любопытство, что 34-й уровень забыл на локе 200-го?» «Да я уже понял, извиняю. Зарабатывать я сюда пришел, здесь водится элитник, ингредиенты с которого стоят каких-то сумасшедших денег, заодно и подкачаться, чтобы легче было работать. Знаешь, это, конечно, не тот элитник, за которым ты охотился, но ребята тоже не из последнего эшелона. Вот добро, что с них выпало, забирай, продашь. Будет золотишко, только при продаже пробивай историю, не продешеви. Да и со второй частью плана у тебя все вышло, град с тебя. Теперь ты 57-й. «Спасибо. Не продешевлю уж точно, я по образованию финансовый аналитик. Кстати, а чего мне столько опыта-то отсыпало? Какого они хоть уровня-то были?» «Все как на подбор. 250-го». «Упс. А ты?» Заглянув в профиль, увидел, что я 304-го, получается, и сам апнулся в процессе этого мероприятия, после чего ответил: «Чуть больше 300-го». Парень засмеялся, причем явно с истерическими нотками, на мой недоуменный взгляд, пояснил: «Я как-то запамятовал об уровне локации и о вас судил, исходя из своего уровня. Вот и думал, что если будешь агрессировать, то столкну вниз на колья, а затем добью. А теперь я как представил, что буду колупать воина за 300 уровнем, так даже озноб пробил. Ну, со мной, может, и вышло бы, а рога не воин». «А чего тогда в воинской экипировке?» «Это маленький секрет, который я рассказываю только друзьям. Знаешь, пока нам делать нечего, так как ближайшие пару часов это место не покинуть, давай хоть твою ловушку восстановим, или ты уже передумал охотиться?» «Не передумал. Денежки, они, знаешь ли, с неба не сыплются. Так что я все равно буду охотиться. Правда, думал, что после твоего ухода начну восстанавливать, но раз предлагаешь, то отказываться не буду». Уже вставая и направляясь к веревочной лестнице, что лежала поднятой с противоположной стороны от того места, откуда я пришел, задал вопрос идущему рядом: «И чего ты такой жадный? Получил ведь шмота на пару сотен тысяч золотых». Тот остановился, словно я его ударил, и, расценивающе поглядев на меня, опустил глаза в пол и тихо сказал: «У меня дочка болеет. Ей много надо». Найти, что ответить на его откровенность, я не смог, просто кивнул и отправился к спуску. Не знаю почему, но чувствовалось у меня с этим человеком какое-то духовное родство, которое, возможно, и стало причиной понимания. Я его не брошу и помогу. Осталось только придумать как. Характеристики на конец 22 главы. Уровень 304.